Было ясно, что разговор этот коменданту нужен для души. И хотя Захару не было никакого дела до коменданта, ему с необычайной ясностью представился залитый солнечным светом двор, полуглухая старушка и рядом с ней шестилетний мальчик в коротких штанишках, ничего не знающий о том, что будет с ним через 20 лет. Они скоро разошлись, но по дороге домой, когда Захар проходил мимо дома Загреба, его неожиданно окликнули, и он, оглянувшись, увидел перед собой Романа Грибкина, одного из людей Загреба. «Здоров, Дерюгин!» — сказал тот, поблескивая нагловатыми глазами. «Тебя Павло Михайлович просит к себе зайти». «Зачем? Видать, дело у него к тебе какое-то есть». «Не с руки вроде». «Да если уж дело, можно зайти», — кивнул Захар, краем глаза ухватывая неподалеку на улице две женские фигуры, и скоро был уже у Загреба. Тот, молодой, лет 30, с горячими темными глазами, слегка сутуловатый, тотчас пригласил его садиться. «Зачем звал-то?» — грубовато поинтересовался Захар, отмечая, что они в доме одни, и Роман Грибкин куда-то исчез. И в то же время прислушиваясь к непонятным звукам из-за двери в соседнюю комнату. «Вы так торопитесь?» — удивился Загреба. «Жена рассердится, что ли? Так она у вас, кажется, спокойная женщина». «Время такое. Огород баба просила помочь вскопать под картошку. Думаю, в воскресенье по карасей отправиться. Говорят, карась хорошо идет. К пайку-то не помешает, сам знаешь». Избегая встречаться взглядом, Захар слепо глянул мимо Загреба, и тот согласно кивнул. «Что говорить, время трудное». «Труднее не придумаешь». Захар с затаенным интересом, присматриваясь к лицу Загреба, сузил глаза.